маленькой церкви снова зазвонили. Тихий звон убогого колокола поднимался, теряясь в небе, как слабый голос, быстро тающий в голубом просторе. Причастники выходили из своих домов и направлялись в дом общины, где помещались обе школы и мэрия. Он был расположен на одном конце села, церковь находилась на противоположном конце. Родители, одетые по-праздничному, следовали за своими детьми с тупым выражением лиц и с неловкими движениями, вечно согнутых над работой тружеников. Девочки утопали в облаках белоснежного тюля, похожего на сбитые сливки, а мальчики, точно крошечные лакеи из кафе с напомаженными головами, шли, широко расставляя ноги, чтобы не запачкать своих черных штанов. Всякая семья считала за честь, если ребенка окружало много родственников, приехавших издалека. И столяр мог гордиться. За Констанцией следовала свита дом-ателье под предводительством мадам. Отец шел под руку с сестрой, мать шла с Рафаэллой, Фернандо с Розой, две лоханки вместе, весь отряд величественно двигался, точно штаб при полном параде. Они произвели на деревню сногсшибательное впечатление. В школе девочки выстроились во главе с монахиней, а мальчики выровнялись под начальством красавца-учителя, и все направились к церкви с пением молитвы. Мальчики шли впереди, шеренгой между двумя рядами распряженных телег. За ними следовали девочки в том же порядке. Крестьяне из почтения уступили первенство городским дамам, которые шествовали вслед за девочками, продолжая двойную линию процессии по три слева и справа в своих туалетах, блестящих, как огни фейерверка. Появление их в церкви привело прихожан в смятение. Все теснились, оборачивались, толкались, чтобы их увидеть. Даже самые набожные, не стесняясь, переговаривались вслух, ошеломленные нарядом этих дам, более ярким, чем ризы певчих. Мэр предложил им свою скамью, первую направо возле клироса, и мадам Телье села там с невесткой, Фернандой и Рафаэллой. Роза Шельма, две лоханки и столяр заняли вторую скамейку. Клирос был полон коленопреклоненных детей. Девочки были с одной стороны, мальчики с другой. А длинные свечи, которые они держали в руках, казались копьями, наклоненными в разные стороны. Перед аналоем трое мужчин пели полным голосом. Они тягуче выводили звучные латинские слова. Ваминь вытягивали без конца «а», которому вторили тягучие монотонные звуки, вырывавшиеся, как мычание, из пасти медной трубы. Им отвечал высокий детский голос. Временами со своего места поднимался священник, в четырехугольном берете на голове, шептал что-то и снова садился, а трое певчих продолжали петь, уставив глаза в большую церковную книгу, раскрытую перед ними и лежавшую на крыльях деревянного орла, укрепленного на высокой подставке. Потом наступило молчание. Все присутствующие сразу опустились на колени. Вышел священник, старый, почтенный, с седыми волосами, склонившись над чашей, которую он держал в левой руке. Впереди шли два его служителя в красных одеждах, а позади толпа певчих в грубых башмаках, и все они выстроились по обе стороны клироса. Среди мертвой тишины зазвенел колокольчик. Литургия началась. Священник двигался с золотой дарохранительницей среди стоящих на коленях детей, читая своим разбитым, дрожащим от старости голосом молитвы перед причастием. Как только он умолк, раздалось дружное пение всех певчих, которым вторили прихожане менее громко, более смиренно, как подобает петь молящимся. К небу вознеслось «Кирие элейсон», подхваченное всеми голосами и отозвавшееся во всех сердцах. Этот взрыв голосов так потряс древние своды, что с них посыпалась пыль и куски гнилого дерева. Солнце накалило аспидную крышу, и в церкви было жарко, как в печке. Сильное волнение, трепетное ожидание приближения неизреченного таинства переполняло сердца детей, сжимало горло матерям. Священник, сидевший некоторое время, поднялся к алтарю и с обнаженной серебристой седой головой и дрожащими жестами приступил к таинству. Он обратился к верующим и, протянув к ним руки, произнес: «Орате, фратрес!» — «Молитесь, братья!» Все молились. Сам же он стал шептать таинственные божественные слова. Колокольчик все звякал, павшая ниц толпа призывала Бога, дети ослабевали от чрезмерного душевного возбуждения. В этот момент Роза, упав лбом на сложенные руки, вспомнила свою мать, свою деревенскую церковь, свое первое причастие. Ей представился тот день, когда она была такой же маленькой и тоже утопала в белом платье. И она заплакала. Сначала она плакала тихонько. Слезы медленно катились по ее щекам. Но вместе с воспоминаниями увеличивалось волнение. Слезы подступали ей к горлу, сердце забилось, и она зарыдала. Она достала носовой платок, вытирала глаза, зажимала нос и рот, чтобы не всхлипывать. Но все было напрасно. Из ее горла вылетел какой-то хрип, на который ответили два глубоких душераздирающих вздоха. Две ее соседки, Луиза и Флора, подавленные такими же воспоминаниями детства, тоже стонали, обливаясь слезами. Слезы заразительны, и мадам, в свою очередь, почувствовала, что она плачет. Оглянувшись на невестку, она увидела, что по лицам всех стоящих вокруг катились слезы. Священник притворял хлеб в тело Господне. Дети, растерянные, без единой мысли, приникли к каменным плитам в жгучем трепете веры, а их матери и сестры, заражаясь сильным душевным волнением, потрясенные также рыданиями упавших на колени разряженных дам, обливали слезами свои ситцевые клетчатые платки, а левую руку прижимали к своему трепещущему сердцу. Как искра может поджечь созревшую ниву, всхлипывание Розы и ее подруг заразили всех кругом. Мужчины, женщины, старики, мальчики в новых блузах все рыдали, и, казалось, над их головами парило что-то сверхчеловеческое. Разливалась душа, чудесное дыхание невидимого и всемогущего существа. В это время на клиросе раздался негромкий стук. Монахиня, ударив по молитвеннику, подала сигнал к началу причастия, и дети, дрожа от религиозного подъема, приблизились. Вся шеренга стала на колени. Старый священник, держа в руке серебряную дароносицу, проходил перед ними, подавая им двумя пальцами святую жертву. Дети нервно открывали рот, с закрытыми глазами, с бледными лицами, а длинные полотенца, подносимые к их подбородку, колебалось, как струящаяся вода.